Не получив ответа, он добавил к своей просьбе просьбу канцлера узнать, имеют ли основания толки в обществе о ее сыне, где он, что с ним, есть ли у нее какие-нибудь письменные свидетельства касательно этой материи. Не отвергая, княжна разглядывала его, прищурясь, словно в увеличительное стекло. Со всей деликатностью Штерин намекнул и на интерес императрицы в силу родственного чувства. Помолчав, княжна вышла, вернулась с небольшим железным ларцом, поставила его на стол, открыла ключиком, извлекла оттуда два портрета, обрамленных драгоценными камнями. Один портрет Петра в латах, другой портрет молодой женщины. Близоруко щурясь, Штерин спросил, не она ли это? Княжна ответила, что это давно уж не она, и с этими словами бросила портрет в горящий камин. Штерин ахнул. Ответ ее не понял, что она делает. Там была еще толстая пачка бумаг. Взяв сверху несколько листков, княжна начала смотреть их, брови ее изогнулись. «Подумать только», — пробормотала она и сунула их тоже в огонь. Вечером того же дня Штели написывал своему другу Хагену из Дрездена, профессору истории, как он пытался удержать княжну, а она придавала огню лист за листом. Штельн умолял ее, она просила его не огорчаться, потому что никто правильно не поймет, зачем это все было написано. Там была ее переписка с Антиохом, дневник и несколько записок Петра. В конце концов она взяла всю пачку, взвесила ее в руке и швырнула в камин. Пламя, придавленное тяжестью, расступилось. Потом желтые язычки стали выбиваться, лизать бумагу, листы ожили, зашевелились и, поднимаясь, вспыхивали один за другим. Зрелище было невыносимо для Штелина. Он рванулся к огню, княжна выставила руку, остановила его. Пламя разгоралось. Штерин чуть не плакал. «Как можно учинять такое варварство? Княжна совершает преступление!» Он захлебывался, молил ее, готов был наброситься на полоумную Мегеру, как он писал в письме. Опираясь на подлокотники, она медленно поднялась, встала над ним. Высокая, прозрачная, как привидение, безмолвные старушки тоже встали. В неровном свете пламени костлявое лицо княгини то появлялось, то исчезало, и вдруг оно страшно исказилось, ощерилось, заговорило, но еще страшнее было то, что она произносила мертвенно-белыми губами. Штелин даже не осмелился привести в письме к своему другу тех кощунственных слов. Смысл был тот, что преступник не она, преступник сам государь. У него никогда не было сына, у него были только наследники, и из-за этого он принес в жертву первого своего сына, сгубил, и из-за этого ему сгубили и последнего его сына. Они расправились с наследником, вытравили его, но ведь это был не наследник, это был ее ребенок. Петр ждал не ребенка от нее, ему нужен был наследник. Она тыкала пальцем в петровский портрет и спрашивала Штелина, стоила ли эта власть, этот ничтожный двор, этот престол таких жертв, какая же это любовь? Теперь в конце жизни она уже не знала, любил ли он ее или добивался только наследника. Государь обездолил ее. Из-за него она осталась одинокой, пустой. Острый ноготь царапал лицо Петра, а в камине корчились, превращались в пепел свидетельства, единственные, бесценные документы неизвестных петровских чувств, дел. Противно и стыдно жить в этой стране. Ее слова, которые он вспомнил, как она потом добавила от себя, а в другой не могу. Все это было ужасно. Ужасно было и то, что он не мог ничему воспрепятствовать. Она сжигала не только бумаги, она сжигала и то лучшее, что было в ее жизни. Штелин опасался привести в письме ее откровение. В своем ответе Хаген спокойно напоминал своему другу про юридическое право владелицы бумаг. Она могла их уничтожить, Она не хотела войти в коллекцию анекдотов, и формула княгини не должна его огорчать, так типично для русских и для немцев не любить свою родину и страдать без нее. «Нас роднит с русскими», — писал он, — «чванство пополам с чувством неполноценности, отвратная смесь». Позже Штеллин разобрался. Слухи во дворе пошли от того, что сыном Петра она иногда называла Антиоха, конечно, приемным, нареченным, ибо государь любил его по-отцовски, в сущности, он во многом был созданием Петра, сын по духу, что сильнее, чем по крови. Добросовестность не позволила Штеллину включить эту историю в свою книгу. Перед ним еще долго являлась княжна в отблесках пламени, словно сама всходила на костер, ничего больше не привязывало ее к жизни. Впервые пред ним предстал человек, лишенный и прошлого, и будущего. Она отказалась от воспоминаний и от надежд. «Мы знаем с тобой, дорогой друг, что жизнь лишена смысла», — писал Штельн. «Суета наша благодетельна, ибо щадит сознание перед ужасом пустоты». Но тут я увидел ничем не прикрытую бессмыслицу жизни. Боже, во что превратилась ее любовь! Неужели княгиня права? Не хочу об этом думать. Канцлера его сообщение о духовном сыне Петра, покойном Антиохе Кантемире, удовлетворило. Императрица распорядилась пожаловать княжне в память заслуг отца и брата псковскую деревню. 100 душ. Пока выправляли бумаги, княжна тихо скончалась. На похоронах князь Трубецкой сказал, что покойная была из тех женщин, что рождены для любви, и судьба наградила ее большой любовью. До конца своих дней княжна Мария сохранила верность великому государю. Величие женщины определяется не тем, кого она любит, а тем, кто любит ее по духу, по уму, по знатности. Она была достойна гения Петра, недаром, умирая, он звал ее. Откуда он это взял, Штеллин выяснить не мог. — Я тоже, — вдруг добавил Лочков. Это замечание вернуло нас на галерею, где мы коротали вечера вдали от телевизора, дежурных сестер и бара. — А что... — Все так и было? — раздумчиво спросил Дремов. Молочков кивнул. — Наверное. — Или вы сочинили? — Я сочинил то, что могло быть. — Да, — протянул Дремов. — Не может быть у счастья счастливого конца. — Вы уж извините меня, — профессор поклонился. Но мне иногда кажется, что вы, Виталий Викентьевич, там присутствовали. Волочков засмеялся. — Мне тоже так кажется. К сожалению, это не помогает. То есть? Ничего достоверного от них не узнать. — А если вы встретили Петра? — спросил Гераскин. — Допустим. Я его встречал. И что? — А ничего. Все они тоже сочиняют. В тот последний с нами вечер он говорил так просто и весело, что мы не увидели в его словах ничего странного. Конец книги. Ноябрь 2000 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.